Глава 10. Белла. Не пролив ни капли просека, Белла одной рукой оправила платье. Канареечно-желтое, без бретелек, утягивающее талию и выгодно подчеркивающее грудь. Наряд выглядел сексуально, хотя ткань несколько плотная, жарко. Впрочем, еще пара бокалов, и она, пожалуй, снимет с себя все и нырнет в бассейн нагишом. Белла повернулась и взглянула на террасу, окрашенную заходящим солнцем в розовый цвет. В больших стеклянных фонарях плясало пламя свечей, отбрасывая причудливые отблески на оплетающие перголу вьющиеся стебли. Девушки сбились в кучку и болтали. Лекси стояла в центре. Она выглядела счастливой и расслабленной. Довольная Белла почувствовала прилив гордости. Это ее заслуга. Узкий круг избранных собрался в Греции, на девичнике Лекси, и все благодаря ей, Белле Росси. Она подняла бокал и крикнула: «За невесту! Отлично нам всем повеселиться!» Остальные тоже подняли фужеры и подхватили тост. Лекси просияла. «Спасибо!» Белла включила музыку. Она специально составила плейлист для вечеринки и назвала его «Песни Лекси». Заиграл трек Мадонны «Like a Virgin». В юные годы они без конца слушали его в спальне Беллы, накручивая волосы на обжигающие горячие щипцы, а братья все время сновали около открытой двери, норовя посмотреть на Лекси. Белла ощутила страстное желание оторваться по полной, врубить музыку так громко, чтобы кровь забурлила, нюхнуть кокаина, чтобы поднять настроение, нагрянуть в клуб, нырнув в гудящую массу двигающихся и извивающихся тел, накрасить губы блестящей помадой в переполненном и душном женском туалете. Она хотела танцевать с Лекси, глядя на нее в упор, притягивая взгляды всех присутствующих, тусить, а потом вывалиться из клуба в 3 или в 4 утра и отправиться на продолжение вечеринки, рвануть на такси на другой конец Лондона, оказаться в гостиничном номере, где угодно. Белле хотелось испытать все. В юности она жила от вечеринки до вечеринки, работая медсестрой и ограничивая себя во всем, чтобы позволить себе очередной праздник в свободные от дежурства дни. А потом веселила пациентов рассказами о безумных ночах. Белла поискала взглядом Лекси. Та стояла с фужером в руке и беседовала с Анной. «Значит, никаких клубов?» «Ничего подобного, ведь Белла — подружка невесты. А раз так, девичник получится что надо, если подойти к организации с умом. В первый вечер позволить всем расслабиться, побаловать себя всякими там мизе, а потом...» Белла возьмет все в свои руки. Она достала из ведерка со льдом очередную бутылку игристого вина, встряхнула ее, чтобы пробка вылетела, а из горлышка полилась пенящаяся жидкость. Раздались восторженные крики. Девушки поспешили подставить бокалы. Снова тосты, звон фужеров, музыка, ласкающий кожу теплый ночной воздух. Как же хорошо! К Белле подошла Робин в темно-синем платье, которое больше подходило для собеседования, чем для вечеринки, и тихо спросила заговорщическим тоном: «Подарки сегодня будем вручать?» 2 недели назад Робин отправила всем приглашенным на девичник письмо с предложением сделать своими руками подарок для Лекси, символизирующий вашу с ней дружбу. Прочитав эту фразу, Белла закатила глаза. «Конечно, если ты так хочешь». «Тогда, наверное, лучше сейчас, пока мы не сели за стол». Белла отметила, что подруга выглядит измотанной. «Ребенок, ясное дело. Вот и результат. Она всего лишь раз видела малыша Робин. Довольно милый, такие же большие невинные глаза, как у матери, и озорная улыбка. Похоже, он ей задаст. Три брата Беллы уже женились и завели детей, так что у нее появилось 5 племянников и 1 племянница — Лолита. Это же надо было до такого додуматься. Которую все баловали как могли, и в которой новоиспечённая тётка с тревогой замечала собственные черты. Например, то, как девочка убеждалась, что все смотрят, прежде чем сделать пируэт. А вот своих детей Белла заводить не собиралась. Они с Фэн с самого начала расставили все точки над «и». В наши дни искусственное оплодотворение и поиск донора спермы не представляли никакой проблемы. Дело в другом. Белла не хотела, чтобы в ее теле рос новый человек. Она любила себя такой, какой ее создала природа, а беременность и роды — нет уж, увольте. Кроме того, ей нравилось быть любимой тетей Беллой, не придумывать каких-то правил, не пичкать малышей полезной пищей. Ей нравилось, когда племянники велись вокруг нее, словно стая птичек, пытаясь выведать, какие гостинцы лежат в сумке на этот раз. «Кстати», — продолжала Робин, — «хотела поблагодарить тебя за то, что нам позволили пожить здесь. Вилла просто роскошна, а Лекси выглядит такой счастливой». Комплимент застал Беллу врасплох. Она пробормотала: «Да не за что», и бросила взгляд на невесту. «Да, ты права, наша невеста и впрямь довольна». «Как здорово, что мы куда-то вырвались, все вместе, как раньше», — добавила Робин. Белла почувствовала, что невольно смягчается, и ответила: «Да». И не солгала. Повисло долгое молчание. «Пойду приготовлю подарки», — наконец сказала Робин и испарилась. В последнее время им как будто нечего было сказать друг другу. Любой диалог заходил в тупик. Белла подняла бокал и сделала очередной глоток. Ножки кресел заскрежетали по камням. Девушки расселись под перголой. Мерцающее пламя свечей отражалось в бокалах, они сверкали и бросали отблески на стены. Робин аккуратной горкой выложила подарки перед Лекси и сказала: «Каждая из нас решила сделать тебе подарок, символизирующий нашу дружбу. Тебе нужно угадать, где чей». Белла вскочила, отодвинув кресло. «Но прежде чем мы начнем, давайте наполним бокалы». Она достала непочатую бутылку просекко и двинулась вокруг стола, разливая вино. Чуть задержалась около Фэн, наклонилась и шепнула: «Ты пахнешь божественно!» Вернувшись к своему месту, Белла заявила: «Еще один момент. Прошу всех соблюдать 3 правила». «Началось!» — простонала Лекси. «Первое. Если невеста пьет, остальные тоже пьют». Лекси взяла фужер, затем поднесла его к губам и сделала глоток. Другие девушки последовали ее примеру. «Второе. Невесте нельзя общаться с женихом». Белла пристально посмотрела на подругу. «Это ясно?» Лекси откозырнула. «И третье», — продолжала Белла, обращаясь ко всем. «Все, что случится во время девичника, должно остаться в тайне». «За это надо выпить!» — воскликнула Анна, поднимая бокал. Девушки чокнулись, скрепляя обещание. «А теперь открывай подарки!» — с улыбкой провозгласила Робин. «Хорошо!» — Лекси поставила фужер и потянулась к упакованному в серебряную бумагу свертку. Бриллиант на кольце сверкнул в свете свечей. «Белла, твой?» «Точку!» — ухмыльнулась та. «Вообще-то нельзя сказать, что я его сделала своими руками. Скорее, откопала». «Интригующе!» Невеста разорвала обертку и извлекла расшитый блестками топ. «Ибица! 2010 год! Мы сдали экзамены и отправились отдыхать!» «Правильно!» — Белла подняла бокал. «Вообще-то, сейчас самое время включить трек «Мы не говорить по-американски». Сноска. «We No Speak Americano» — песня австралийской группы «Yolanda Be Cool». Они все лето танцевали под эту песню, правда, сначала сочли ее странной, а потом она к ним привязалась. «Тебе тогда предложили работу в подтанцовке, помнишь?» Она сжала руку Лекси. Та кивнула, улыбаясь во весь рот, словно ощущая вкус какой-то другой жизни. Белла повернулась к остальным. «Мы планировали пробыть на Ибице неделю, окончили школу и сдали экзамены, решили оторваться. Но менеджер в ночном клубе заметил Лекси и предложил ей работу. И почти все лето ее раскрашивали серебряной краской и одевали в блестящие топы. А ты была занята тем, что пропивала то, что я зарабатывала». «Ты тоже ездила на Ибицу?» — спросила Анна у Робин. «Нет, не смогла, у меня были дела в городе». Девушка мужественно выдавила из себя улыбку, прежде чем опустить взгляд. Белла поняла, что это камень в ее огород. Разве она виновата, что в квартире, которую она нашла через знакомых, была всего одна спальня? Или что они остались на острове на все лето? Если бы Робин действительно хотела поехать, она бы что-нибудь придумала. «Нам тебя не хватало», — попыталась смягчить ситуацию Лекси и накрыла ладонь Робин своей. Раньше они все время держались за руки, куда бы ни шли. Белла скучала по школьным временам, когда их троица была неразлучна, а жизнь казалась намного проще. Лекси принялась распаковывать следующий подарок. Что-то узкое, завернутое в страницы из старого комикса. «Мой презент тоже не хендмейд», — призналась Анна, подперев подбородок рукой. «Я просто подумала, что он тебе понравится». Лекси осторожно сняла бумагу и обнаружила под ней книгу из букинистического магазина. Она бросила взгляд на обложку и радостно воскликнула. «Джек Керуак, в дороге!» Анна расплылась в улыбке. «Я увидела ее и решила, что непременно должна купить. Мне так нравится это издание. И потом, я знаю, что это одно из твоих любимых произведений». «Неужели?» Белла понятия не имела, что Лекси читает книги. Когда они встречались, говорили только о фильмах, сексе, музыке и вечеринках. Невеста потянулась через стол и обняла Анну как-то по-особенному, надолго к ней прильнув, наполняя каждое движение смыслом. «Наверное, так делают йоги, обмениваясь энергией, жизненными силами или чем бы то ни было». «Спасибо! Прекрасный подарок!» Следующий лот оказался от Фэн. Она вручила Лекси сертификат на индивидуальную тренировку. Фэн переживала, что такой презент может показаться несоответствующим случаю, но Белла знала, невеста отнесется к нему очень внимательно и начнет задавать вопросы о режиме питания и упражнениях. Хорошо, что Фэн и Лекси сразу поладили. Следующий подарок был от Робин. Белла сразу это поняла, едва взглянув на пакет в изысканной кремовой обертке, элегантно перевязанной ленточкой шоколадного цвета. Такое впечатление, что дома Робин отвела отдельный ящик для заранее заготовленных презентов, рулонов упаковочной бумаги и маленьких открыточек. Сделав большой глоток, Белла опустошила свой бокал. Достав из свертка фотокнигу, Лекси ахнула. 2 десятилетия дружбы, запечатленные на дорогой бумаге и снабженные сентиментальными надписями. В этом вся Робин. Продуманность до мелочей и желание покрасоваться. Невеста перевернула несколько страниц. «Только посмотрите на эту троицу!» — воскликнула Фэн, указывая на один из снимков. Белла повернула голову и увидела себя, Лекси и Робин, позирующих в резиновых сапогах и показывающих два пальца — жест, обозначающий мир. «Гластонбери!» — широко улыбнулась Лекси. «Сколько нам тогда было? 17?» Робин кивнула. Белла вспомнила, как они ездили на этот фестиваль. Она оставила машину где-то в полях, потом они долго шли, неся за спиной рюкзаки, которые одолжили у друзей. За 5 фунтов их пустили на территорию. Какой-то подросток перерезал колючую проволоку кусачками. Лето выдалось дождливым, и девушки прямо поверх косметики нарисовали грязью полосы на щеках, изображая из себя туземок, облачились в резиновые сапоги и джинсовые шорты и вплели в волосы цветы. Взгляд упал на следующую фотографию, и Белла почувствовала, как сердце бешено забилось. Лекси в бассейне сидит на плечах у парня, с которым они вместе учились. Снимок был обрезан так, что на нем остались только эти двое. Но Белла знала. Рядом с подругой стояла она с Робин на плечах. Изображение можно отредактировать, а вот память — нельзя. Она хранила все до мельчайших подробностей. Глухой звук, когда череп ударился о бетон. Свежая кровь у бассейна, долгое ожидание в отделении неотложной помощи, промокшее платье, надетое поверх купальника. Белла услышала, как все ахнули, и посмотрела на стол. Смутившаяся Лекси держала в руках последний подарок. «Вот это да! Поверить не могу! Боже мой, спасибо!» На щеках Элеоноры проступили 2 красных пятна, она натянута, словно оправдываясь, сказала. «В письме говорилось своими руками. Я не знала, что сделать. Я только это и умею». Невесте приходилось держать тяжелую бронзовую скульптуру 2 руками. Она изображала фигуру танцовщицы. Голова запрокинута назад, шея обнажена, волосы струятся по узкой, но мускулистой спине, глаза закрыты. Очень похоже на экстаз. Это была не просто какая-то незнакомка. Нет, умело проработанные мельчайшие детали ясно давали понять, что перед ними Лекси. «Дамы», — с улыбкой заявила Белла, — «думаю, у нас есть победитель».